Откинувшись поудобнее на спине Золотого, позволяю ветру растрепать волосы и лениво кидаю ментальную нить связи Кутузову. Последняя орда ушла, Борис Глебович, говорю без спешки, глядя в сизые облака. Гигантский гуль нашел себе занятие поинтереснее. А еще Годуновы должны были попроситься встать на оборону аномалии. Говорю так, между делом, хотя понимаю, что новость для Кутузова весомая. Ответ приходит почти сразу, голос Кутузова звучит с легким недоверием, настороженно. Данила Степанович, про Годуновых только что доложили, запрашивают доступ к аномалии. Не пойму, с чего это вдруг Федот Геннадьевич так расщедрился. Он же, выходит, сам себя выписывает из гонки по зачистке Орды. Без боя отдает тебе земли в Междуречье. Странно как-то, не находите? Усмехаюсь, глядя, как под нами проносится леса. Что же поделать, раз Федот Геннадьевич сам захотел, тяну с легкой насмешкой. Ну ладно, не знаю, как ты его уговорил, но помощь в защите аномалии в нынешних обстоятельствах не помешает. Вот именно, думаю про себя. Разворачиваю Золотого и беру курс обратно на базу в Стремино. Пара минут, и мы на месте. Золотой тут же срывается к речке, отмываться от душнилы, а я вытаскиваю из схрона ломтика портальную статуэтку и лениво кидаю топчущемуся рядом студню. С багровым гулям покончено. Так что бывайте. У меня там продолжение праздника и брачная ночь на горизонте. Студень качает головой, усмехаясь, но с уважением. Шеф, у меня нет слов. У тебя праздник, а подарки ты нам раздаешь. Гуля отвел, да и от орды избавил. Неверно рассуждаешь, усмехаюсь в ответ. Празднику всего моего рода, а вы и есть мой род. Активирую статуэтку через портакла, и в следующую секунду оказываюсь обратно в Москве. Способ, конечно, рискованный. Если кто-то захочет покопаться, совпадений наберется с избытком. Слишком быстро оказался и в Междуречье, и в усадьбе. Метки по времени не сложатся красиво. Только вот тот же Кутузов меня лично не видел. А его люди пускай и отметили полеты Золотого, но на спине дракона меня никто не фиксировал. Только Годунов видел, и то не где-нибудь, а в собственном кресле. Но у Федота Геннадьевича сейчас забот хватает. Он молчать будет. Годунов у меня теперь под колпаком. Оказавшись в московской усадьбе, прохожу в закрытую часть дома. Здесь, как всегда, тишина, глушащая любые звуки снаружи. Лакомка ждет меня. Сидит на подоконнике, лунный свет из окна падает на волосы, и те блестят, словно тонкие нити золота. Улыбается, как будто я только за хлебом выходил. И что там за подарок важный для всего рода? Мелинда, подзывает льва, грациозно спрыгивая вниз. Смотри, что красивое раздобыла. Протягивает из-за спины небольшой слиток белого металла, блестящего тусклым голубым светом. Правда, чудесно, довольно говорит она, поправляя локон за ухо. Беру слиток в руки, ощущаю прохладу, плотную, тяжелую, как само обещание будущего. Структура до боли знакомая, узнаю с первого касания. Драгоценный подарок, не поспоришь. Невольно бросаю взгляд на кольцо лакомки. Оно мягко вспыхивает голубым, отзываясь на металл в ладонях. Я провожу по слитку пальцами. По коже невольно пробегают мурашки. Мои перепончатые пальцы. Жизнь меня к такому не готовила. Я думал, все ограничится числом 6, а выходит, этому может и не быть конца и края, и пускай ограничения условные, но я с ним охотно согласился, ибо в принципе мне хватает внимания. Узнал, улыбается моя златокудрая главная жена. Ну, чертовка же, вот кто по-настоящему счастлив. Это тот самый металл, из которого выкованы наши обручальные кольца. Лакомка ухмыляется, глаза сверкают лукавством. Значит, у тебя будет еще больше жен. Ты больше не ограничен 6 кольцами. Свезло так свезло, конечно. Мелинда, ты готов составить список кандидаток? Глава 8. Хмыкаю, возвращая слиток лакомке. Похоже, это ты уже готова. И, судя по глазам, список кандидаток давно составила. Могу показать, сладко улыбается Альва, ни капли не отнекиваясь. В другой раз, отмахиваюсь, бросая на слиток последний взгляд. Голубой прямоугольник размером с ладонь. И, если честно, не стоит пускать весь на обручальные кольца. Материал редчайший, связи держит намертво. Моим командирам из дружины и гвардии не помешало бы что-то вроде печаток или фрачников для постоянного контакта. Но вопрос, конечно, остается открытым. Где красивая взяла такой слиток? Его стоимость как минимум с московский Кремль потянет, если не на 2. Эта оборотница-тигрица определенно куда удивительнее, чем пыталась казаться. Но сегодня у меня в приоритете Настя,

пока все остальное из этого тела пыталось сбежать. К утру, окончательно выжатый, белый как мел, он с трудом захлопнул крышку унитаза, прислонился спиной к стене и осел прямо на пол. Грудь ходила ходуном, каждое дыхание отдавалось болью. «Что-то не то», — прохрипел он, облизнув пересохшие губы. Попытался подняться, не тут-то было. Пол покачнулся под ногами, стены расползлись в серую размытую кашу. «Кто выключил свет?» — вдруг выкрикнул Хлестаков, вываливаясь в коридор, хватаясь за стену и хлопая глазами. В коридоре застыли несколько приближенных, те, кто не сбежал за ночь. Один из целителей аккуратно подошел, склонился и осторожно проговорил: «Господин боярин, похоже, у вас началась куриная слепота, полное истощение организма». Глава 9. Утро встречает меня редким состоянием, полным и абсолютным довольством жизнью. Ночь удалась на славу, и даже ломтик, который пару раз будил меня своими донесениями, лишь добавлял веселья. Каждый раз все было по одной схеме. Ломтик тихонько шепчет в сознании, что целители снова пытаются спасти Хлестакова очередным настоем, а я, едва разлепляя глаза, лениво командую: «Малый, подбрось туда еще капельку, ты знаешь чего». И ломтик знал. Аккуратно, с ювелирной точностью, добавлял в зелье то самое диарейное снадобье от лакомки, не давая эффекту закрепиться. Целители суетились, меняли настои, делали сыворотки, лепили компрессы, а толку — только хуже делали. Конечно, вылечили бы, не будь им каждый час подарочков чай, но бывает. Не я написал правила войны, в которой все средства хороши. Потягиваюсь, блаженно раскинувшись на кровати, оглядываю сруб. Тепло, уютно, из кухни доносится аромат кофе. Настя там уже вовсю хлопочет, настоящая хозяйка, хоть и признавалась, что не любительница кулинарных подвигов. «Ну что, поедем завтракать в усадьбу?» — спрашиваю, садясь на кровати и наблюдая, как она ловко разливает кофе по кружкам и расставляет пару бутербродов с маслом и икрой. «Конечно», — весело откликается Настя. «Не буду скрывать, вкусная готовка — это точно не мой конек», — усмехаюсь. «Ты ведь боевая оборотница», — уминаю бутерброд. «Кухня — не твой фронт, для этого есть повара. Но икра, между прочим, отличная. Передам Семге», — хихикает она, поправляя прядь волос за ухо. Через полчаса снова вызываем санный кортеж от Светки. Волкомедведи бодро тянут нас по заснеженной дороге, снег искрится, воздух чистый, бодрящий. В усадьбе еще почти все спят после бала, в столовой за большим столом сидят только трое: Гришка, сестра Катя и Гепара. В углу, прислонившись к стене, молча потягивает какао-фенер, глазеет на Гепару пристально, с каким-то задумчивым выражением, будто взвешивает то ли чувства, то ли планы. Гепара на взгляды, похоже, не реагирует, продолжая резать хлеб, как ни в чем не бывало. Гришка, заметив нас, кивает, прихлебывая чай. «Я тут у вас задержался, переночевал в гостевой комнате. Ты не против?» — машу рукой. «Да нет, что ты, дом большой, всем места хватит». Садимся за стол, перекусывая тостом с авокадо, неторопливо наблюдаю за Настей, которая улыбается с какой-то редкой, спокойной радостью. Сам я уже в своих мыслях. Где-то там, в Междуречье, сейчас работают гвардия и дружина, методично доводит зачистку до конца. Счет убитых гулей уже явно в нашу пользу, и без меня справится. Да и с душнилой сложно провалиться. О траве, кстати, надо будет заодно Кутузову намекнуть, и семибоярщине тоже. Пускай повышают эффективность, пока гоняют орды, да и мои родовые земли почище будут. Бер и Зила остались в Стремино, занимаются реабилитацией альвов-воинов. Потом, конечно, придется разруливать вопрос со всеми альвами, которых вытаскивают из северной обители группы Тибет, подыскивать им место, обустраивать быт, раздавать работу. Но пока время есть. «Как у вас настроение, господин?» — неожиданно спрашивает Гепара, отрывая меня от мыслей. Слышу, как Феонар тихо буркнул что-то себе под нос и вышел из зала. «Ну и пусть с ним, вечно с кисляком на лице». «Великолепно», — отвечаю красавице Гепаре, отставляя чашку из-под кофе. Она улыбается, чуть склоняя голову с гепардовыми. «Я, кстати, занималась интерьером того домика с разрешения госпожи Камилы. У тебя отличный вкус, искренне хвалю». Поворачиваюсь к Насте. «Я тут подумал, а не устроить ли нам медовый месяц в боевой материк, как тебе идея? Заодно проводим Айру до дома». «Конечно», — смеется оборотница, глаза вспыхивают азартом. «Только скажи, когда». «Скоро», киваю. «Позже, уже когда позавтракали», оборачиваюсь к Кате. прогуляемся по старой усадьбе Филиновых. Я думала, ты и не предложишь, брат, легко соглашается она. Едем вдвоем до старой усадьбы на джипе, оставляем машину у ржавых ворот и идем дальше пешком. Мы с сестрой идем вдоль аллей, переговариваемся о новостях, делимся мыслями. Наконец, останавливаюсь у старой беседки. Я дальше пойду один, говорю, смотря вперед, туда, где давно хотелось побывать. Котя кивает, остается ждать у решетчатой скамьи, а я ухожу дальше, к самой границе родового прошлого. Иду все глубже и глубже, туда, где еще не был. У самого края участка, возвышается тот самый главный дом, куда жаждет попасть Жанна Валерьевна. Старинный, мрачный, будто вырезанный из другого времени. Возникает острое желание подойти к самому порогу, да и войти. Но это, откровенно говоря, риск. Неизвестно, что там внутри. Там явно полно карманов. И, конечно, они не пустые. И именно в этот момент кто-то стучится с иной стороны. Тихо так, ненавязчиво, но отчетливо. Господин, мгновенно ухожу в медитацию, скользя внутрь кармана, и почти сразу передо мной возникает фигура, слуга в камзоле, с гербом Филиновых на груди. Прямой, вежливый, спокойный. Он кланяется, оценивающе смотрит. Раз ты зашел так глубоко, значит, наверняка принадлежишь роду Филиновых, господин. Хмыкнув, отвечаю коротко, с нажимом. Вещи Филинов, попрошу запомнить. Тогда слуга чуть ниже склоняет голову, сдержанно, но уже с куда большим уважением. Вижу, тебе даже пришлось взять двойную фамилию, чтобы хоть как-то отдалиться от позора древнего рода, усмехаюсь, скрещивая руки на груди. Вовсе нет, я создал новый род с новыми правилами, а вторая часть фамилии – это просто знак уважения к предкам, не более. Слуга качает головой, задумчиво глядя в сторону мрачного дома, и все же как бы ты ни назывался, но кровь Филиновых течет в тебе, и все здесь принадлежит тебе. Однако идти дальше я не советую, в усадьбе сидит зло, старое, хищное, ждущее. Ты не справишься, слишком слаб, я фыркаю. Неужели? Слуга смотрит внимательно, чуть прищурившись, изучая меня так, будто пытается разглядеть то, что скрыто глубже оболочки. Тебе нет и 20, верно, уточняет он. А значит, и рой твой едва ли оформился. Может, даже он пустой. Да что вы говорите, сударь, усмехаюсь, и в ту же секунду отпускаю легион. Вокруг меня один за другим возникают легионеры. Моя маленькая армия. Слитые в единую силу легионеры занимают позиции, выстраиваются, готовые к бою. Слуга замирает, с явным удивлением смотрит на это зрелище и тихо произносит. У тебя уже столько ментальных воинов роя. Легион, спокойно поправляю, у меня не рой, легион. Слуга склоняет голову чуть ниже, теперь уже по-настоящему, с уважением. Тогда ты и правда силен, господин, задумчиво произносит он. Но все же я бы не стал спешить с вхождением в дом, если позволишь дать совет. У тебя есть сила, и она велика, но станет больше, гораздо больше, и время у тебя есть. Не торопись, не сейчас. То, что скрывается в усадьбе, слишком древнее и слишком темное. Оставь это пока нетронутым. Позволь себе стать сильнее. Слушаю, но взгляд все равно цепляется за дом. Тянет, как заноза под кожей. Но он прав. Сейчас, рановато. Время на моей стороне. Как тебя зовут? Савельич, господин. А полностью, Архип Савельев. Но лучше просто, Савельич. Что ж, Савельич, я, Данила Степанович, приглядываюсь к Савельичу. Стоит прямо, спина прямая, взгляд опущен, но в глубине глаз вспыхивает что-то надежда, что ли, такая тихая, неуверенная, будто сам себе не верит, что может на что-то рассчитывать после всех этих лет забвения в кармане. Но самое интересное, при всем при этом он не просит помощи себе, а даже обо мне заботится, от дома уберегает. Пожалуй, внемлю твоему совету, в благодарность за помощь подарю тебе свободу. Он вскидывает голову, осторожно, будто боится услышать насмешку. Господи, ты правда можешь меня освободить? Улыбаюсь. А почему бы и нет? Сначала я впишу тебя в легионеры, закреплю за собой, чтобы ни одна дрянь не утащила на разрыв, а потом отпущу в астрал. Может, там наконец обретешь покой. Савельич молчит, будто обдумывает мои слова, но потом тихо качает головой. Если честно, я бы предпочел остаться с тобой, господин. Какой покой в астрале? Ты же знаешь сам, там ведь нет ничего хорошего. Хмыкаю, довольный ответом. А слуга прошаренный. Тогда оставайся. Кем ты был у Филиновых? Я был последним дворецким при этой усадьбе, тихо говорит он. Прекрасно, Савельич, киваю. У меня для тебя как раз есть новое поместье. Показываю. Подхватываю его в легион, затягиваю в глубины сознания, и перед ним с гулом распахиваются ворота бастиона. Вижу, как он невольно делает шаг вперед. Да, впечатляет. Высокие башни уходят в небо, флаги с гербом Филиновых колышутся на ветру, по дворам раскатывается гул шагов легионеров. Добро пожаловать в бастион, говорю, заходя с ним во двор. Теперь это твоя вотчина. Следи за порядком, держи в идеале. Савельич замирает, медленно оглядывается, разглядывая своды, галереи, окна, и почти шепотом выдыхает. Какая огромная! Усмехаюсь, складывая руки за спиной. Могу и больше сделать, Савельич. Хочешь, растяну стены до горизонта, башни упру в облака. Здесь ведь мой разум. Что захочу, все станет реальностью. Делаю шаг в сторону, провожу ладонью по воздуху, и вдалеке, в галереях, материализуются вальяжно расхаживающие девушки из числа местных НПС. Крутятся вокруг легионеров, болтают, смеются, кто-то уже залез на колени. Вон, Савельич, заодно присмотри за порядком, киваю в сторону девушек, которые без стеснения прохаживаются по залам, смеются и отвлекают легионеров от службы. Совсем распоясались, я их только что перенастроил, чтобы тебя слушались, авторитет закрепил. Так что управляй, строй, наводи дисциплину, это теперь твоя прямая обязанность. Мне, честно говоря, некогда каждый раз ментальные установки им докручивать. Улыбаюсь. Ну а с веником бегать не нужно. Тут пыли нет. Савельич смотрит сначала на девушек, потом на меня. Кланяется с тем самым видом, когда человек понимает, что ему только что выдали не работу, а личный замок с ключами и полными правами. В общем-то, так оно и есть. Как прикажете, господин, все устрою. Можете не сомневаться. И не сомневаюсь. Киваю и спокойно переношусь из бастиона, оставляя Савельича осваиваться в новой должности. Возвращаюсь в тело, медленно открываю глаза. Стою на границе участка, на краю той самой территории, где этот мрачный, тяжелый дом нависает над землей, словно глыба. Делаю вдох. И правда, думаю, торопиться незачем. Савельич оказался прав. Внутри явно что-то сидит. Может, демон, может, кто похуже. Лезть туда без крайней необходимости. Глупо. Лучше дождаться, когда стану еще сильнее, когда легион разрастется, когда моя мысль будет сносить стены, тогда и вернусь. Киваю сам себе, разворачиваюсь и иду обратно к беседке, где меня ждет Катя. Она поднимает глаза, встревоженно смотрит. Все в порядке? Да, улыбаюсь. Пойдем. Мы вместе уходим прочь от старой усадьбы, оставляя за спиной тени и запертые двери. Сегодня им повезло. Возвращаюсь в московскую резиденцию, открываю дверь в столовую, и сразу вижу вторую волну завтракающих. За длинным столом уютно устроились Айра и мои жены. Светка уселась с принцессой Шакхари едва не в обнимку. Улыбаюсь, обвожу всех взглядом и останавливаюсь на Айре. «Принцесса, не будем тянуть, я ведь обещал тебя проводить, так что самое время. Кстати, Настя одобрила идею провести наш медовый месяц на боевом материке. Что может быть романтичнее, чем экзотика под шум клинков и гарь порталов?» Айра вспыхивает, глаза загораются воодушевлением. «О, конунг Данила, это замечательно. И вовремя, кстати. Мне правда пора возвращаться, гон может начаться с дня на день. Очень хочется попасть в начало, чтобы не отставать от соперников». Киваю, мысленно прикидывая маршрут. «Тогда не будем тянуть время. Сегодня же вылетаем в Будовск». Перед самым отлетом заглядываю к Олежику. Спит клубочком в кроватке, но, стоило мне открыть астральный поток, как тот тут же шевельнулся, потянулся, зевнул и поднял носик. Секунда, и рога снова проступили из головы, блестящие, как новенькие. Вот же, телепат подрастает. Не зря его Хаттабыч хочет загрести себе в ясли. Погладил первенца между рожек, оставив немного энергии на потом. На самолет в Будовск беру только немного народу. Настю, Айру, Светку и Змейку. Этого более чем достаточно, особенно с учетом того, что Айру сопровождают пятеро шакхаров с иракезами, каждый размером с платяной шкаф и с лицами, на которых мысли о милосердии не задерживаются. В Будовске первым делом, к маме. Она не приехала на свадьбу, возилась с младшей сестренкой, Леной, и теперь встречает нас в дверях дома, в фартуке, с усталостью под глазами, но с такой радостью, что хоть сейчас бросай все дела и оставайся. «Ну, наконец-то!» — восклицает она, обнимая меня. «Заходите, заходите, я как раз пирог достала, а Лена уже не крошка. Подросла, крепенькая, пухленькая, хватает меня за лицо крохотными пальчиками и радостно лепечет что-то свое, детское, важное. Мама наготовила ватрушек, мягких, сдобных, с золотистой корочкой и творожной начинкой, как я люблю. Все сидят вокруг стола, кто-то лениво дожевывает, кто-то уже просто отдыхает, разморенный теплом, домашним уютом и полным желудком. Покой, тишина, счастье. И тут в дом заходит Степан, прямиком с крыльца, не разуваясь, с легким напряжением на лице. «Даня, тут кортеж приехал от князя Великопермского», — сообщает он. «Говорят, к твоей гостье, к принцессе Шакахари». Я вскидываю брови, переглядываюсь с Ирой и Настей. Через пару минут кортеж впускают на территорию дома. Вместе со Степаном выхожу на улицу. Из лимузина выбирается представитель князя, щеки красные, нос заледенел. Зима в Будовске такая, что мороз будто пытается показать, кто здесь главный. Чуть кланяется и громко бросает, чтобы все слышали. «Меня послал князь Великопермский. Его светлость приглашает принцессу Айру из Шакхари посетить его резиденцию для обсуждения возможных деловых соглашений. Князь гарантирует полное гостеприимство и безопасность». Айра переводит взгляд на меня, чуть склоняет голову, давая понять: «Решай, конунг». А я уже все понял. Великопермский явно не хочет выпускать Айру просто так. Контракты с принцессой Шакхари — это не покупка китайского риса, это крупный куш на поставки мяса, и упускать его никто из старой знати не собирается. Теоретически я должен был бы сам явиться к князю, с поклоном, с уважением, раз уж на его земли прибыл, но у меня здесь живет мама, а мама важнее любого великопермского, потому к ней первым делом и приехал. Киваю, разворачиваюсь к Ире. «Принцесса, надеюсь, вы не возражаете, если мы ненадолго заедем? Лучше с князем лишний раз не ссориться, все-таки это его земли». Айра улыбается. «Конечно, не возражаю, конунг, раз вам так хочется». Поворачиваюсь обратно к представителю. «Мы ненадолго, уважаемый, час, не больше». Тот тут же цедит с притворной вежливостью, но через зубы: «При всем уважении, Данила Степанович, вас не приглашали, только принцессу». «Ау, вот как», протягиваю, усмехнувшись. «Очень глупо со стороны Великопермского звать мою гостью без меня. Принцесса, в таком случае, я бы на вашем месте отказался». «Что?» — вскидывается представитель, аж покраснел. «Данила Степанович, вы себе лишнего позволяете. Всего лишь забочусь о безопасности своей гости, спокойно развожу руками. Если принцесса поедет без меня, как тогда я смогу гарантировать ее защиту? Решать, с кем ехать, не вам». И тут Айра, ровно, без малейшего сомнения, говорит: «Я без конунга Данилы не поеду, точка». Представитель на миг завис, потом раскрыл рот, чтобы возразить, но, окинув взглядом Шакхаров, моих жен и спокойно стоящего Степана, быстро передумал. «Умный, как угодно, ваше высочество», — натянутым голосом произносит он. «Данила Степанович, прошу вас, как быстро сдался. Великопермский после такого точно будет в восторге. Ну да, тем хуже его сиятельству». Глава 10. Раз уж моему визиту у князя рады так себе, жен брать не стал. Нечего им настроение портить, таская по гостям, где на нас и без того через зубы улыбаются. Пусть лучше отдыхают. Машина несется по трассе. Айра устроилась рядом на заднем сиденье. Она еще перед вылетом в Будовск переоделась в плотный походный костюм из грубой кожи, обтягивающий фигуру как влитый. А фигура у принцессы Шакхари, надо заметить, потрясающая. По дороге к Великопермскому время зря не теряю, развлекаюсь. Хлестакову уже досталась очередь второго семибоярина. Через ломтика забрасываю Георгию Георгиевичу Шереметьеву в ванну пару уисоссиков. Чисто для поднятия настроения. Пусть побулькают с ним, чтобы жизнь медом не казалась. Эти тварюшки спреев не боятся, а амбре от них такое, что штукатурка сыплется. Пусть боярин подавится ароматами, глядишь, скромнее станет. А потом, может, и что повеселее для него придумаю. Тут уж фантазии мне не занимать. Крики боярина отслеживаю краем зрения, чисто фоном, пока подъезжаем к резиденции Великопермского. Надо признать, к приезду Эйры князь подготовился на совесть. Все по высшему разряду. Парадный вход, ковры, стол ломится от блюд, официанты в безупречных перчатках, музыка негромкая, ровно чтобы не мешало разговорам. Сам Ермолай Ермолаевич восседает во главе стола, чеканит каждое слово, как положено старой школе. «Принцесса Айра, прошу к столу, и вы тоже, Данила Степанович», добавляет с хмурым взглядом в мою сторону. «Раз уже приехали, отвечаю равнодушной улыбкой. Благодарю, Ермолай Ермолаевич. Десерт подают быстро, тут же переходим к делу. Принцесса Айра, начинает князь, аккуратно складывая руки, я был бы рад наладить с вами торговлю. Поставки мяса с боевого материка нас всерьез интересуют. Взамен готовы предложить все, что пожелаете. Взаимовыгодное сотрудничество, как говорится. Айра смотрит на князя спокойно, без тени улыбки. Ермолай Ермолаевич, произносит ровно, прошу не обижаться, но у нас, в Шакхари, существуют свои строгие законы, не похожие на ваши. Главный из них – закон личной силы. Торговые соглашения с Шакхарией заключают только сильные правители. Лично сильные. Такой порядок. Великопермский моргает, нахмурился, видно, не ожидал подвоха. Но ведь вы уже торгуете с графом Данилой, Айра кивает, чуть улыбаясь. Конунг Данила одолел пса. Я сама видела. А кого одолели вы? Есть ли у вас подвиг такого же уровня, доказывающий вашу личную силу? Великопермский оседает в кресле, пальцами постукивает по бокалу, мрачнеет прямо на глазах. То есть, чтобы заключить с вами торговый договор, мне нужно победить в схватке багрового зверя? Недоверчиво переспрашивает он. Айра пожимает плечами. Не обязательно. Но подвиг должен быть внушительным, чтобы впечатлить королеву. Вы этим странным законом вредите сами себе. Горячится князь. Попрошу поосторожнее со словами, хмуро бросает Айра. В Шакхари также уважаем закон кровавой мести за оскорбление. Князь супится, дуя в усы. Тут я, чтоб предотвратить межгосударственный конфликт, сподключаюсь к беседе. Ермолай Ермолаевич, принцесса Айра, в этой ситуации ведь есть решение куда проще. Давайте оформим сделку через меня. Я и так закупаю мясо в Шакхари, но часть буду перепродавать напрямую вам, князь. Ну, с самой скромной наценкой, в пределах приличий, конечно, думаю, 10%. И правда, скромная, с удивлением смотрит на меня Великопермский, уже без прежнего недовольства. И вы, правда, пойдете на это, Данила Степанович, раз я сам предложил, то, конечно, киваю. Но тоннаж скидочного мяса будет ограничен, безусловно, чтобы вы не могли спекулировать на других наших рынках. Уж простите за честность, Ермолай Ермолаевич. Хаем, главное, чтоб Перми хватало, задумчиво протягивает князь. Такой объем обеспечим. Шакхари все равно, кому будет продавать мясо конунг, подмечает и Айра. Решаю для себя, схема мне подходит. Пусть Великопермский зависит от меня. Мясо с боевого материка сейчас на вес золота, а если стабильный поток будет идти через меня, это крепкий повод держать отношения ровными. Меньше риск ссор, больше веса за мной. Да, продавать буду с весомой скидкой, ниже рынка, но зато наладим связи с князем Перми, а это куда важнее. Здесь живут близкие мне семьи, Янеревы, Соколовы, да и мама со Степаном. Их спокойствие мне дорого. Великопермский, покрутив в голове выгоды, соглашается. Данила Степанович, спасибо, мне подходит. И протягивает руку через стол. Пожимаю. Что ж, Великопермский вовремя сообразил, что лучше быть гибче. Буддовские норы давно истощаются, а лезть в конфликт с Шакхарией ради принципа удовольствия сомнительное. После рукопожатия князь заметно расслабился. Разговоры пошли мягче, пару раз даже попытался пошутить. Неудачно, конечно, но князь старался. Встреча завершается, и мы с Ирой сразу уходим. Задерживаться в Будовске смысла нет, дела сделаны, разговоры закончены. Этим же днем я, Настя, Айра со своими телохранителями, Светка и Змейка направляемся к местной стеле, той самой, что заранее установил в своем небольшом имении под Будовском. Еще одна связная точка с той стороной, надежная и проверенная. Отсюда проще всего прыгнуть прямо на боевой материк, сразу в Тверинию, без пересадок и лишней возни. Обычные норы ведь ведут только в Зайпис, а оттуда до материка, целое море в придачу. А мне сейчас точно не до морских прогулок. Теперь, кстати, с переходами все стало куда проще. Гумалин добыл в Северных горах партию портального камня, отладил его обработку, собрал команду и вместе с женой поставил производство стел на поток. А Портакл следит, чтобы эти стелы работали как надо. Если раньше я полагался только на стелы странника, то теперь есть и свои, новенькие, надежные. Разбросал их по всем своим имениям, кроме московского, разумеется. Там лучше лишний раз не искушать царя. Так что без особых приключений переносимся в Тверинию. Во дворе Давириса нас встречают сразу два воеводы. Мавра, командующая средней дружиной, и опытный Дибурт, воевода младшей дружины, правая рука Великогорыча, конунг Данила, явились с гостями, кланяются синхронно. «Со свадьбой тебя!» «Спасибо, воеводы, отзываюсь!» Румяная Мавра тут же предлагает. «Может, пир устроим в честь твоей свадьбы, конунг?» «Народ порадуется, и всем будет весело!» Отмахиваюсь. «Нет, не до пиров. Хотите, устраивайте сами, погуляйте за наше с Настей счастье!» Тут же поправляюсь. «Вернее, это приказ, пир обязателен. Погуляйте с дружинниками, порадуйтесь за нас, но нам надо срочно уезжать. Подготовьте припасы и машины, заправленные до полного». Оба кивают, не задавая лишних вопросов. «Знают меня уже прилично, понимают, если я спешу, значит, есть причины». Тут замечаю, как Светка с Настей переглядываются, бросая косые взгляды на Мавру, точнее, на ее пышные формы. Понятно сразу, мысли речь у них вовсю кипит. Из любопытства подключаюсь, ловлю обрывок фразы от Светки. Во вторую очередь лакомка ее рассматривала, скорее в наложнице. Хм, оставляю без комментариев. Вид делаю максимально равнодушный, будто ничего не слышал. Значит, еще и вторая очередь есть. Интересно, а в первой тогда сколько кандидаток? Ну лакомка, ну чертовка. Собираемся быстро. Машины готовы, боекомплект проверен. Топливо под горловину. Шакхары телохранители идут впереди на разведке. Благо, кто-то из тавров научил их водить. Мы с девчонками следом. За рулем Светка, и ее явно понесло. Ловит раж. Едем, и вот же сюрприз. Нити ментального сканирования цепляются за что-то странное впереди. Засада. Даже отсюда понятно, толпа шакхар сидит в засохшей низине, ждут нас. Ровно ради этого я и поехал. Хотел посмотреть, кто рискнет напасть на Айру. Проверить, у кого из местных генералов хватит глупости сунуться к лояльной мне принцессе. Уже почти собираюсь отдать команду на сближение, как вдруг улавливаю в стороне мощный, тугой, неспешный разум. Отвожу взгляд, и точно, мамонт, громадина оранжевого уровня, стоит в стороне, перекатывает тяжелые бока, хоботом по воздуху водит. Считываю мысли. Мамонт зол, даже очень. Шакхары развалились прямиком на его любимой лавандовой полянке, растоптали травку, которую он пасет уже, наверное, много лет. Мамонт, хоть и хищник по статусу, но травку уважает, и настроение у него откровенно испорченное. Думает, не погнать ли незваных гостей прочь к чертям. Ну, как тут не воспользоваться случаем? Ты силен, аккуратно стучусь к нему мысленно. Но не суетись зря. Просто спугни их, напади справа. Они в засаде, испугаются поднять шум, сами уйдут. Чувствую, как разумный мамонт лениво перекатывает эту мысль у себя в голове, будто жует. Потом соглашается. Хорошо, звучит глухо, как гул барабана. Я по мысли речи предупреждаю своих. Впереди засада. Останавливаемся и идем за мной. Только быстро. Джипы резко тормозят. Мы выскакиваем наружу, скользим в сторону и быстро уходим в заросли. Веду группу на склон небольшого холма, откуда открывается вид на низину впереди. И что мы тут делаем, Даня? Спрашивает Светка, на ходу застегивая доспехи. Мазака, змейка вертит головой, высматривая цель. Киваю вперед, на заросли под холмом. Сейчас оттуда рванет вражеская группа. Встретим с огоньком. Готовьтесь к бою. А чего им сюда переться? Удивляется Светка, бросая взгляд вниз. Место-то дурацкое. Их сюда погонит один расстроенный слоник. Ухмыляюсь. Ментально держу ситуацию под контролем. Вдали, на своей лавандовой полянке, мамонт выходит на сцену, поднимает хобот и дает такой сигнал, что поле гудит, земля дрожит. Враг в панике. Шакхары срываются с места, начинают суетиться, дергать оружие, бежать, перебрасываясь к запасным точкам. К нам. Вот он, нужный момент. Огонь, бросаю коротко. Светка срывает первый залп. В воздух уходит огненный шквал, он осыпает низину, куда вываливаются бегущие. Я тут же подхватываю, врезаю по флангу волной псионики. Змейка с хриплым фаака бросается вперед, перемалывая ближайших. Настя хладнокровно кидается следом, Айра вместе со своими шакхарами облачается в темные доспехи, наводит порядок в рядах и идет срезать остатки. Бой короткий, как вспышка, но жестокий. Перемололи всех за несколько минут, кроме одного. Последнего цепляю псих-хлыстом, валю на землю, разматываю, держу живым, лезу в разум. И тут становится интересно. Засаду организовал кто-то из людей генерала Задра. подручный по имени Горг. В памяти языка все четко. Сбор указания, маршрут. Жаль только, самого Горка среди беглецов не оказалось. Изодр напрямую в мыслях не засветился. Конечно, обидно, но даже такая информация дорогого стоит. Выхожу из разума, переключаюсь и лениво кидаю по мысли речи мамонту, который уже мирно жует свою лаванду за зарослями. Приятного аппетита. Спасибо, гудит в ответ, и полянка снова погружается в спокойствие. Даня, а про какого слоника ты говорил? Спрашивает Настя, стряхивая снег с шерсти в волчьем облике. Да, один мохнатыч, усмехаюсь. Все, возвращаемся к машинам. Пока идем обратно, бросаю взгляд на Ликанку, задумчиво прокручивая в голове происходящее. Значит, Зодр все-таки решился сунуться к Ире. Просто так такое не оставляю. Айра, мой союзник. А кто знает, может, и не только союзник. В принципе, если глянуть на стратегические запасы обручальных колец, варианты открываются весьма перспективные. Северные горы за Зайписом, та сторона. Гумалин выходит из шахты вместе со своей недавно обретенной женой. Оба покрыты пылью с головы до пят, с кирками за плечами, но сияют от счастья, будто только что бриллиантовую жилу откопали. Недавно поженились, жизнь удалась. Рядом уже и небольшое поселение казидов образовалось, своя компания, свое дело, родные лица. Сейчас вечерком пивка бахнут, песни погромче заведут, а утром снова копать. Шахта зовет. Тем более, только что Гумалин наткнулся на новую золотую жилу, богатую, сочную, с жирными самородками, какими редко балует Подгорье. Лорд Данила ох как порадуется подарку к свадьбе. Весь месяц теперь уйдет на то, чтобы аккуратно ее раскапывать, перебирать камни, вытаскивать золото, таскать добычу на переработку. Вот она, настоящая казицкая мечта. Гумалин довольно щурится, глядя на закат, размышляя, какое бы имя дать новой жиле, но тут замечает, как к ним неспешно подходит дед Досар верхом на шестилапке. Тот ухмыляется, будто давно все понял, и, не тратясь на приветствие, сразу спрашивает. «Ну как дела, бородач? Гляжу, медовый месяц у тебя в самом разгаре. Аж блестишь весь, хоть на витрину ставь». Гумалин тут же смотрит на него с подозрением, сдвигая брови. «А ты чего приперся в такую даль? У нас тут без тебя красота». Досар пожимает плечами. «Работа для тебя есть от шефа». Гумалин хмурится, будто в лицо ему холодной водой плеснули. «Блин, и, конечно, не здесь, конечно нет», подтверждает Досар. Придется вернуться в Невинск. Материал, с которым тебе предстоит работать, слишком дорогой, чтобы держать его где-то в стороне от резиденции охраны. Рисковать нельзя. Гумалин недовольно бурчит, опуская взгляд на свои сапоги, покрытые шахтерской пылью. Не хочу никуда идти. Мне здесь хорошо. Шефу что, золота мало? Я ему столько самородков доставил, хоть обвешайся. Досар качает головой, усмехаясь, как человек, который сейчас выложит козырь. Ты не понял, Гумалин. Шеф тебя не неволит, а выбор предлагает. Милорд Данила уверен, что тебе это даже понравится. Сказал, мол, сам прибежишь, как только узнаешь, что за работа. Вот сейчас и проверим, прав он был или нет. Я, между прочим, спорил, что ты ни за что не вернешься. Сотню золотых поставил, а он взял и удвоил ставку. Гумалин фыркает скептически, перекатывая в руках любимую кирку. Вряд ли вернусь. Если мне дали свободу выбора, то я отсюда точно не уйду. Чего еще надо Казиду? Кирка, пивасик, шахты вокруг, красота. Досар делает паузу, криво усмехается. А как насчет Медасия? Слышал о таком? Гумалин замирает. Глаза округляются, рот приоткрывается, кирка выпадает из рук прямо в пыль. Голубой металл, тот самый, редчайший на свете, за всю историю казицких царств только одну жилу нашли. Точно он, довольно хмыкает Досар. Ты ведь не только рунописец, но и руду уважаешь. Гумалин кивает, чуть сбивчиво, словно просыпаясь от сладкого сна. Я, вообще-то, не особо по кузнечному делу, мне бы только добывать. Но если у шефа и правда Медаси есть, за право молотом по нему стукнуть хоть жизнь отдам. Все, собираюсь. Сейчас только своих перекличкой подниму, и двинемся. Досар чешет затылок, явно удивленный такой прытью. Серьезно? Проспорил я шефу бабки, выходит, Данила опять оказался прав. Я-то думал, ни за что не сорвешься отсюда. Спорил, что и шагу не сделаешь. Гумалин отмахивается, сияя так, что и закат меркнет. Ты что, для каждого казида счастье, работать с Медасием. А уж если что-то из него выковать, это же седьмое небо. Досар осторожно добавляет, только там его немного, всего маленький слиток. Гумалин аж распахивает глаза, словно Досар сейчас бриллиант ему под нос сунул. Слиток целый слиток, Подгорье ж ты мое, за него все золото этих гор купить можно. Он резко оборачивается к жене и громко командует, любимая, срочно собираемся, все бросаем, это же Медаси. Досар только головой покачивает, удивленно глядя на убежавшего за пожитками Гумалина. Надо же, даже не пришлось уговаривать. Ну, лорд Данила, конечно, знает своих подданных как облупленных. Мы прибываем в королевский дворец Шакхари. Хотя дворец, сильно сказано, так, крепость из грубых каменных блоков. Я машинально хмыкаю и думаю, что король Павлинарх, окажись он тут, наверняка бы схватился за сердце и рухнул бездыханным от одного взгляда на каменную неэстетичность. Во дворе нас встречают молчаливые конюхи, хотя они остаются без работы, тачки мы просто бросаем у стены конюшни. Затем с Ирой, Светкой, Змейкой и Настей поднимаемся в башню. Провожатые ведут дальше, прямиком в тронный зал. Хотя тронный, это громко сказано. По факту это просто огромная каменная комната с низкими потолками, больше похожая на казарму. Даже пахнет тут гарью, металлом и чем-то копченым. В центре стоит массивный стол, заваленный горами мяса и кувшинами с местной брагой. За ним уже расселись генералы и дворяне, которые в Шакхари, по сути, одно и то же. На троне, сделанном из костей каких-то особо крупных зверей, восседает королева Шакхари. Настоящая воительница с иракезом, в кожаной броне, и с таким взглядом, что ей бы в одиночку баронство грабить, а не государством править. Королева стучит ножом по столу, и шум тут же сходит на нет. Приветствуйте конунга Данилу, нашего гостя и партнера, а также вернувшуюся принцессу Айру. Шакхары рявкают в ответ хором, будто команду на построение отдали. Приветствуем. Я окидываю взглядом зал и сразу замечаю, кто тут главный после королевы. Ближе всех к ней сидит, конечно же, генерал Зодр. И здоровый Шакхар явно расстроен, что Айра жива и невредима. Я слегка кланяюсь королеве и спокойно говорю, благодарю за теплый прием, королева Крана. Королева указывает на свободное место рядом с собой. Садись со своими женами, конунг. Это пир в твою честь. Мы устраиваемся за столом, рассаживаемся. Шакхары сразу оживляются, по столу начинают разносить местную брагу. Мутная, тягучая, пахнет так, будто ее на спор настаивали на железе и дегте. Пьют все, не глядя, веселеют на глазах, кто-то уже в ладони хлопает и песни горланит. Видно, что для шакхаров любой повод – праздник. Я к кружке даже не прикасаюсь. Как и мои жены, как и Айра со Змейкой, каждая ждет меня. Кто как мужа, кто как союзника, кто как вожака. Сижу спокойно, наблюдаю. Королева это, конечно, замечает почти сразу. Прищуривается, постукивает пальцем по столу и спрашивает. Почему не пьешь, как все, конунг? Поднимаю взгляд и спокойно отвечаю. Я бы хотел сначала разрешить один вопрос с генералом Зодром. Со мной, удивляется Зодр, отрываясь от куска жареного мяса. Поворачиваюсь к нему, чуть кивая. Дело в том, генерал, что ваш подчиненный Горк отличился. Устроил западню, вывел людей и попытался нас уничтожить. В зале сразу становится тише. Королева хмурится, бросает взгляд на Зодра. Горк, твой подчиненный? Да, королева, отвечает тот спокойно, будто речь о погоде. Я продолжаю, не торопясь, чтобы каждый в зале расслышал. Горк предал тебя, королева. Он напал на принцессу Айру. Зодр только фыркнул, закатал рукав и показал свежий шрам поперек предплечья. Не только ее, конунг. Горк сегодня напал и на меня, но я его убил. Отрубил голову и забрал с собой, сушится в покоях на память. Если хотите, могу принести показать, для антуража. По залу прошел смешок, глухой, будто кто-то кашлянул, но в основном все молчат. Я замечаю, как Зодр сдержанно ухмыляется, ловко, мол, выкрутился из истории. Шустрый тип, киваю на его руку. А почему шрам не залечили? Зодр пожимает плечами, на память, чтоб помнить, нельзя ошибаться в убийстве, и смотрит на Айру кровавыми глазами. Вот же сволочь, разносится голос Светки в моей голове. Терпение, искра, мысленно одергиваю блондинку, почувствовав, как у нее закипает желание метнуться к Зодру и выдрать ему глотку за Айру. Он свое еще получит. Не сейчас. Зодр, похоже, расслабился, решил, что выпутался из истории, но рано радуется. Делаю свой ход, спокойно, почти небрежно. «Королева, я хотел бы присоединиться к гону на стороне принцессы Айры». Айра вскидывает на меня удивленный и радостный взгляд. Ей я об этом не говорил, сам еще взвешивал решение. Но сегодня стало ясно. Пора. Зодр тут же вскипает яростно. «Извиняй, конунг, только шакхары участвуют в гоне». Усмехаюсь в ответ. «Ну-ну, Зодр, держись. Ты ведь еще не понял, с кем играешь. Так ли это, принцесса?» Оборачиваюсь к Ликанке. Айра возбужденно отвечает. Даже стулом по каменному полу скребет. «Неправда, не только шакхары». Зодр поворачивает к ней голову, рычит. «Ты плохо знаешь наши обычаи, принцесса». Айра только презрительно фыркает. «Я прекрасно знаю наши обычаи, генерал. Любой сильный, доказавший свою силу, может участвовать в гоне в составе группы шакхара. И если конунг Данила хочет идти со мной, то имеет полное право. Он достоин, как никто другой». В зале на мгновение воцаряется тишина. Королева задумчиво смотрит на меня, потом на Айру, кивает, словно взвесила все и решила, что зрелище может получиться неплохое. «Айра права, конунг, ты можешь присоединиться к гону, но чтобы доказать, что ты достоин участия, тебе придется убить сильного зверя и принести его к моему престолу. Таков закон». Зодр усмехается. «И пусть этим зверем будет Ушкаширь, королева». Айра сразу бледнеет, аж губы побелели. «Почему именно он?» Зодр пожимает плечами с язвительной ухмылкой. «А почему бы и нет? Это самый сильный зверь поблизости, оранжевого уровня. Подумал, раз уж доказывать силу, то по-крупному». Айра собирается что-то сказать, явно протестовать, но я ее мягко прерываю, спокойно, чтобы не раздувать лишний спор. «Ладно, я достану Ушкаширя, приведу его в шах». Шакхары переглядываются, кто-то прыскает, кто-то фыркает в кружку. «Плохо они меня знают. Ну да ладно, скоро это изменится». Королева хлопает в ладони, и ее голос раскатывается по залу, как удар боевого гонга. «Дела обсудили. Начинайте праздник». Шакхары дружно вскидывают кружки с мутной брагой, пьют. «Я тоже присоединяюсь к трапезе вместе с девушками, пора и перекусить, а то у змейки уже слюнки текут». В центре зала без лишних церемоний образуется импровизированный круг, и туда начинают выходить желающие размяться. Потасовки тут, похоже, обязательная часть банкета. Без доспехов, без оружия, без магии, просто честная кулачка, чтобы не заскучали. Наблюдаю за этим, приподняв бровь. Вижу, как один из шакхаров сначала по-дружески хлопает соперника по плечу, а потом так ему в челюсть заехал, что тот аж пару метров пролетел. Зодр замечает мое недоумение и лениво поясняет. «Это наши обычаи». Киваю, криво усмехнувшись. «Прикольно». Тем временем Светка тихонько наклоняется ко мне и шепчет. «Даня, мне бы ну, в туалет». Я только киваю. Ей показывают направление, и она вместе с Настей выходит. Проходит несколько минут, и вот они возвращаются. Бывшая Соколова идет походкой победительницы, гордо подняв подбородок, да и Настя тоже. Светка садится обратно на свое место, поправляет волосы и делает вид, будто ничего особенного не случилось. Только мелкий фингал на скуле выдает. Настя тоже улыбается довольно. И почти сразу за ними в зал входят две шакхарки с иракезами. Обе в синяках, которые размазаны по физиономиям так щедро, будто им кисточкой разрисовывали. Подходит к нашему столу, останавливаются напротив Светки и Насти, руки в боки, и одна говорит, сипло, но с вызовом. «Мы не закончили, иномирки». Светка, не теряя самообладания, отвечает с резкой улыбкой. «А мы думали, закончили. Вы так мило лежали». Я поворачиваюсь к этим боевым девушкам, с легким интересом в голосе. «Сударыни, а в чем вопрос?» Одна из них фыркает, потирая кровоподтек на глазу. «Твои жены перед нами в уборную полезли, конунг. Вот и получили». Настя пожимает плечами. «Так это вы сами на нас набросились. Хотя мы первые стояли, и получили в итоге тоже вы», добавляет Светка. Я развожу руками, глядя на шакхарок. Ситуация ясна. «Ну и что же вы хотите теперь, сударыни?» Одна ухмыляется, но тут же морщится из-за разбитой губы. «Решить вопрос кулачкой, что же еще?» Настя тут же подпрыгивает на месте, глаза блестят от восторга. «Даня, можно?» — хлопает она ресничками. «Ну и как такому солнышку можно отказать?» Глава 11. Я пожимаю плечами. Чем бы дитя не тешилось, как говорится, только соблюдайте правила, без оружия и магии, только кулаки. «Мы поняли», кивает Настя. Светка уже в ажиотаже вскакивает с места, Настя следом. Девчонки проходят в центр зала, сшибаются лбами с шакхарками и без лишних слов начинают разбираться. Пара ударов, пара ловких уходов, и вот уже обе шакхарки валяются на каменном полу, потирая синяки, а мои благоверные возвращаются за стол, довольные, как после удачного шопинга. Светка поправляет волосы, Настя фыркает и берет кружку с брагой, но понюхав, слегка морщит носик и ставит обратно. Зодру смотрит прямо на меня, в глазах вызов, ухмылка медленно растягивает рот, обнажая клыки. «А ты разве не хочешь поучаствовать в кулачке, конунг?» Я лениво перевожу на него взгляд. «С тобой, генерал?» Но не успевает он что-либо ответить, как из-за стола поднимается другой шакхар. Этот раза в два больше самого задра. Настоящий шкаф с иракезом, похож на байкера, и ухмыляется так, будто меня уже мысленно закопал. «Можно я с ним схвачусь, генерал?» спрашивает, размяв кулаки. Зодру смехается и кивает. «Хорошо, бур». Айра ловит мой взгляд, и без слов все становится понятно. Только чуть качает головой и мысленно шепчет. «Будь осторожен, Данила, это бур, берсерк, один из самых опасных воинов Задра». Я отвечаю по мысли речи. «А мотоцикла у него? Часом, нет, была бы неплохая ставка, принцесса, только шестилапка, вроде. Тогда просто на интерес разомнемся». Встаю, неторопливо выхожу в центр зала. Бур уже на месте разминается. Плечи раскатывает, суставы трещат, руки размял, потянул, бросает их вперед, сжимая кулаки. И да, сразу видно, мастер физики. Это по движениям чувствуется, по энергетике. Таких у нас в царстве можно по пальцам пересчитать. Грандмастеры вроде Лидзора, вообще единичный товар. А тут, на обычном пиру, напротив меня выходит местный титан. Видимо, у шакхаров мастеров физики столько же, сколько у нас дворников. У нас, кстати, среди прочего продается гель для укладки. Бросаю ему. Знаю, мычит бугай. Весь королевский двор давно уже пользуется. О, как, бур без прелюдий бросается вперед, размахивается, вкладывая в удар всю массу. Будь на моем месте кто-то другой, отнесли бы за порог с расплющенной головой. Но я просто ухожу с линии атаки. Без суеты, отвожу его кулак в сторону, перехватываю движение, и, пока он еще только понимает, что промахнулся, отскакиваю в сторону, раскручиваюсь и отвешиваю ему хай-кик прямо в челюсть. Удар выходит чистый, хлесткий, с правильным углом и весом. Бур не падает, он рушится, с грохотом валится на пол, как подкошенный, и с треском проламывает каменные плиты затылком с иракезом. 3 секунды, и готово. В зале наступает тишина. Интересно побеседовали, улыбаюсь зрителям. Я, конечно, по габаритам сильно уступаю буру, но это только потому, что мой легионер Геномант держит рост мышц под контролем, без вреда для скорости и выносливости. А так, если по-честному, во мне 3 дара физики слиты в одно. Это уже выше мастера по физухе. Хотя Лидзора на одной только ударке я бы все равно не свалил. У Мархала совсем другой уровень. Впрочем, я вовсе и не претендую быть самым сильным физиком. Спокойно возвращаюсь к своему месту, пока бур с глухим стоном пытается подняться с проломленного пола. Пусть полежит, остынет. Сам полез, сам и отдыхай. Занимательно, говорю, садясь обратно и отодвигая кружку с брагой. Надеюсь, правила я не нарушил. Ваше Величество, все-таки кулачка, а я ногой бил. Королева расплывается в широкой улыбке, в голосе одобрение. Все честно, конунг, локти и ноги у нас тоже в почете. У нас тут есть охотники даже лбами сшибаться. Правда, восхищаюсь. Мы, телепаты, тоже предпочитаем работать головой. Пир продолжается, шумно, оживленно. Шакхары пьют, дерутся, ржут. Но ночь уже плотной стеной легла за окнами, и мне поднадоело уже. Пора заканчивать с балаганом. Хозяев уважил, свое отсидел, пора сворачиваться. Я наклоняюсь к королеве, вежливо, без лишних слов. Если вы не возражаете, мы отправимся в покой. Утром выезжаем за Ушкаширем. Королева кивает. Конечно, отведите их. По ее жесту появляется служанка, тоже с иракезом, и ведет нас по каменным коридорам в просторные покои. Несколько комнат, все грубо. По-шакхарски, зато просторно и чисто. Распределяемся быстро. Себе я беру самую большую спальню и прихватываю туда Светку с Настей. Змейка уходит в соседнюю, ей отдыхать важнее, завтра на охоте пригодится. Ночка обещает быть занятной. Светка с Настей после пира и драки слегка захмелели, но явно только к лучшему. Без стеснения устраиваются по бокам, жмутся, смеются, то одну щеку приложат, то другую. Ну а я что? Я поддерживаю боевой настрой благоверных. Утром нас будет рано. приносит завтрак в постель. Как и ожидалось, обожаемое шакхарами жареное мясо угольками пахнет, дымком. Хоть бы кто омлета предложил или яичницы с беконом. Но что поделать, в чужой монастырь, как говорится, жую мясо, запиваю кефиром, к вечеру оно все равно сгорит на загоне за ушкаширем. Чуть позже в дверь кто-то стучит. Я лениво поднимаюсь с постели, прикрывая Светку одеялом, а то она уже снова дрыхнет без задних ног, и кидаю: «Войдите».